Все немножко коротко. Два брата, служители один Смирного, в этом году не так давно вернулся с Воркуты, там находился на Благовестии. И брат, служитель со старых кодах, в Монголии был месяц и тоже там содействовал в служении. Да, мы сейчас помолимся, поблагодарим за то, что Бог дал милость совершать служение в Днепропетровской области. Господи, мы благодарим Тебя за то, что дело Твое совершается и в нашей области. Господи, понимаем, что не все мы сделали, то, что должны были сделать. И поэтому помоги, чтобы это были не только слова, а это было глубокое сознание, переживание на предстоящее время жизни нашей на этой земле с переживанием, желанием нести Твое Евангелие для других. За все, что было сделано, мы сердечно благодарны Тебе, просим Тебя, Господи, иди, семя Твое было посеяно, произрасти плод Твой. Ради Иисуса Христа просим Тебя, прими за все благодарность. Аминь.